Глава 4. Клавдия Шульженко. Она отказалась петь для Сталина. Такие, как она, рождаются раз в полвека. Ее славу, всенародную любовь к ней сотворили не фабрики звезд, не телестудии. Она ковала свой талант не на напыщенных сценах среди безголосых певичек, а в холодных рабочих клубах и под открытым небом. Свою карьеру начинала в Харьковском театре вместе с Исааком Дунаевским и Иваном Козловским. Там же ей посчастливилось слышать чарующее пение великой Плевицкой и громыхающий голос Маяковского. Она и сама стала легендой русского искусства. В Харькове давно открыт музей певицы, ей поставлен памятник. Внучки о великой народной певице. Однажды, перебирая архив, я наткнулся на фотографию Клавдии Ивановны Шульженко с автографом и 3 листочка текста, взятые у великой певицы интервью, по каким-то причинам не напечатаны. Вспомнил, что познакомился с ней в 1976 году, как библиофил, коллекционер автографов. Так вышло, что мы вместе выступали во Дворце культуры крупного московского завода. Клавдия Ивановна пела, а я рассказывала о своих книжных редкостях. После концерта я получил от певицы интервью и фотографию с автографом. На одном из листочков с записью интервью телефон. А если позвонить? Мысль мистически хулиганская. Зачем? Но журналистское чутье подсказало: звони. Набираю 151-08. Простите, это квартира Клавдии Ивановны Шульженко? Да. Это журналист Феликс Медведев. А с кем я говорю? С ее внучкой Лизой. В квартире на улице Усиевича я беседовал с внучками великой певицы, Верой, Лизой и правнучкой Машей. Из этой квартиры ее увезли в июне 1984 года в клинику на открытом шоссе. Сюда она больше не вернулась. В этом доме, в этих стенах, небольшой, как видите, двухкомнатной квартиры, она прожила почти 30 лет. Ей, правда, предлагали квартиру на улице Горького, четырехкомнатную, просторную, но она отказалась. «Меня устраивает и это, здесь все меня знают, мне здесь тепло», — говорила она. И попросила, чтобы жилье отдали сыну, Игорю Владимировичу, нашему отцу. По семейной легенде, при встрече с Брежневым на каком-то концерте в Новороссийске, она решилась намекнуть ему о квартире, и результат вскоре обнаружился. Когда она умирала, рядом были ее сын, мы ее внучки, правнучка, ее первая невестка, наша мама. Постоянно приходили поклонники, очень часто навещала Ольга Воронец, которая жила в этом же подъезде. Некоторые считают, что смерть великой народной певицы предвестила распад Великой империи. Некролог в «Правде» подписал Черненко. Похоронили мы бабушку на Новодевичьем кладбище. Рядом лежат Петр Леонидович Капица, Мария Ивановна Бабанова. В народе разное говорят о Бусе, так мы звали ее дома. И что мужей меняла, и что богатой была. На самом же деле, единственным на всю жизнь мужем и другом Клавдии Ивановны был Владимир Филиппович Каралли. Да, развелась с ним, да, гражданским браком позднее жила с Георгием Кузьмичом Епифановым. Да, были поклонники, сулившие золотые горы. Один из предновых русских обещал построить ей дворец. Но с Каралли слишком много было связано. И начало, и взлет артистической карьеры, и любимый сын. Была ли богатой? Ни машины, ни картин, ни злата серебра. Если бы дожила до перестроечных и тем более до нынешних времен, сами понимаете, это звучит как сказка, то да, стала бы настоящей миллионершей. А по тем временам, что ж, получала гроши. На сберкнижке ничего не осталось. Когда стала народной, повысили Бусе концертную ставку, она получала за сольник 200 рублей. Вроде бы немало, но все уходило на гостей, на подарки друзьям, нам, внучкам. Женщина она была добрая и щедрая. Не любила пребывать в квартире в одиночестве. И при всей скромности всегда накрывала стол для гостей, встречая их в красивых и, наверное, недешевых одеждах. На 70-летие Клавдии Ивановны Платье пошил знаменитый уже тогда Слава Зайцев. Нынче оно хранится в музее Шульженко в Харькове. Сплетничают, что пила, не выпускала изо рта сигарету, эдакий жгучий коварный вамп. Ничего подобного. Не выносила курева, но любила, правда, запах вкусных заморских сигар и дорогих папирос. А насчет вина, так мы не помним ни единого случая, чтобы бабушка, что называется, хоть чуть перебрала. Так в норме, как многие. Она не была ни мещанкой, ни обывательницей, хотя, как и любая женщина, обожала духи, платья, модные одежды. Кажется, на этой почве подружилась с прекрасной певицей Эдитой Пьехой, дамой с безукоризненным вкусом. Поклонники из разных стран присылали Клавдии Ивановне духи и косметику, бывшую у нас, конечно же, в дефиците. А как надували ее спекулянты и проныры? Она не спрашивала, сколько стоит тот или иной флакон духов, понравившихся ей. Платила, сколько говорили. Любимыми духами бабушки были Мицуко и Фам. Вся квартира была уставлена этими духами. Вообще ее дом — это запах вкусной еды и шикарной косметики. Почему, спрашиваете, не было заграничных концертов? Были в некоторых соцстранах, а на Запад ни разу не ездила. По нашим предположениям, бабуля числилась невыездной. Чего стоит ее не сложившиеся отношения с министром культуры Фурцевой? Да и характер Клавдии Ивановны был не из легких. Она могла отказать любому, проявляющему навязчивое внимание. Не пойти на выступление в Кремль, заявив прямо, что нет желания, не тот состав. Опять же, по легенде, однажды при Сталине отказалась встречать Новый год в кремлевских хоромах. Так что какие там Франции и Америки? А приглашения шли от русской диаспоры, от поклонников. Из Штатов, помним, постоянно приглашали, приезжали за ней в Россию, но вырваться в далекий вояж она не смогла. А с возрастом, когда вроде бы чуть-чуть отпустили вожжи, лететь через океан было уже непросто. Буся была неисправимой кошатницей и собачницей, животных очень любила. По квартире бегали несколько кошек, которые, конечно же, радовали и нас, когда мы гостевали у бабушки. Один случай, связанный с любовью к животным, кажется исключительным. У нее был любимый маленький песик Скай-терьер. Сохранилась даже его фотография. Так вот, это беззащитное существо попало под машину, и бабушка погрузилась в самый настоящий траур, отменила даже аншлаговый концерт. Времена были, сами понимаете, крутые, и никакие отклонения в сторону от норм партийно-коллективистской морали не позволялись. А тут из-за собачки отмена выступления. И в газете появляется фельетон «Кузька в обмороке». Об этом случае тогда, в 50-е годы, конечно же, говорила вся Москва. В последние годы перед смертью Клавдия Ивановна все больше любила слушать пластинки с записями своих песен. Слушала, конечно, и любимых исполнителей, классику, садилась за рояль, музицировала. До последнего дня не могла смириться с тем, что уже не поет. Не теряла надежды распеться, снова ощутить себя молодой, полной сил. Но и силы, и голос, и воля ее оставляли. И вот уже много лет нам скучно и трудно без любимой Буси, нашей бабушки, великой русской певицы. 2001 год. «Синий платочек — это навечно». Интервью из моего архива. Клавдия Ивановна, в последнее время вы стали реже выступать на эстраде. Ваши поклонники забеспокоились. Чем объяснить это? Возрастом, усталостью или иными причинами? Ну что вы, разве сегодняшнюю усталость можно сравнить с той военной, фронтовой усталостью 41-42 годов, когда приходилось петь по 2-3 раза в день? Петь в невероятно трудных условиях, в поле, в землянке, в блиндаже по двое грохот вражеских снарядов и гул самолетов. Вот когда было трудно. Только в первый год войны я выступила в 500 концертах. Сегодня это кажется чем-то фантастическим, но это правда. Конечно, когда я была моложе и сильнее, крепче была сила воли и духа, предстояла великая борьба с врагом не на жизнь, а на смерть. Я воевала, чем могла, голосом, песней, словом, призывом к победе. Вы говорите «усталость». Рассказать вам, что такое настоящая усталость, полное изнеможение. Вы молоды, и вам трудно, быть может, представить, но все-таки. В цехе оборонного завода шло выступление. Я начала его приподнято, уверенно, спела первую песню, сопровождение умолкло. И тут я увидела аплодисменты. Да-да, я не оговорилась, не услышала, а увидела. Поначалу мне показалось, что я оглохла, или что в зале абсолютно отсутствует акустика. Но нет, я видела, что люди аплодировали, но аплодисментов-то не слышала. А дело вот в чем. Рабочие так устали, что их ладони только касались друг друга. А как все начиналось? Это дела давно минувших дней. Харьков, 23-й год. Мне 17 лет. Я, как и все девчонки, люблю петь, танцевать, веселиться. Подругам мой голос нравится, они мне говорят: «Пытай счастье, сходи в театр, испытай себя». Вот я и пришла однажды прямо на репетицию, которую вел известный харьковский режиссер, талантливый педагог Николай Николаевич Синельников, которого звали провинциальным Станиславским. Достаточно сказать, что из-под его крыла вылетели такие птенцы искусства, как Блюменталь Тамарина, Остужев, Тарханов. Так вот, первый диалог, который состоялся в стенах театра, куда я пришла по настоянию подруг, был приблизительно таким. «Ты к кому, деточка?» «К вам. Что же ты хочешь?» «Хочу в театр». «А что ты умеешь делать?» «Все». Общий хохот в репетиционной. Потом я пела, танцевала, читала. Зачислили меня в труппу, и, казалось, меня ждала стезя драматической актрисы. Но судьбе было дано распорядиться иначе. В 1928 году я ушла из театра и стала профессиональной певицей. Выступала в кинотеатрах, в парках, как эстрадная исполнительница. В те годы уйти из театра — это был смелый, рискованный шаг. Эстрада только завоевывала свое место в советском искусстве. Еще были живы нравы дореволюционного прошлого, когда певец на сцене воспринимался как дополнение к беззаботному веселью в зале. Но я сумела найти себя в этом жанре. Много пела, работала и, наконец, поняла, что единственный мой путь в искусстве — это эстрада. За годы пребывания на сцене я исполнила и вывела в жизнь сотни песен, но скажу, что не все мне дороги и памятны. Песни-однодневки нужно было исполнять в силу каких-то определенных обстоятельств. В кино, в спектакле, по заявке радиослушателей. Но есть в репертуаре песни, которые прошли со мной через всю жизнь. Они дороги мне, как самые любимые родные дети. Я имею в виду «Вечер на рейде» Соловьева-Седова и поэта Чуркина, «Опустилась ночь над Ленинградом» Тимофеева, «Крахта и Жерве», «Руки Табачникова и Лебедева-Кумача», «Давай закурим» Табачникова и Френкеля, из более молодых «Вась о вальсе» Колмановского и Евтушенко, «А снег повалится» Пономаренко и Евтушенко. Ну а самое любимое. Понимаю, вы хотите, чтобы я назвала «Синий платочек». Да, это так. Песня, с которой я прошла всю войну, и которая сегодня любима всеми. 1976 год.